Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, судя по всему, нам с вами предстоит большое дело. Император пожелал видеть меня и моего товарища майора Шарпантье. Император стоял у стены поодаль от окна и рассматривал большую карту местности, висевшую на стене. Рядом стоял Бертье, пытаясь придать своему лицу умное выражение. Как раз, когда мы вошли, Наполеон нетерпеливо вырвал у него из рук шпагу и указал ею что-то на карте. Он говорил быстро и тихо, но все же я расслышал «Долина Мэз», и еще он дважды повторил «Берлин, Берлин». Когда мы вошли, адъютант направился к нам, но император остановил его и кивком подозвал нас к себе. «Вы еще не награждены почетным крестом, бригадир Жерар?» — спросил он. Я ответил, что нет, и готов был уже присовокупить, что дело тут не в отсутствии заслуг с моей стороны, но он решительно, по своему обыкновению, оборвал меня. «А вы, майор?» «Нет, ваше величество». «В таком случае вам обоим представляется возможность его получить». Он подвел нас к карте, висевшей на стене, и указал концом шпаги Бертье на Реймс. «Господа, я буду с вами откровенен, как с боевыми товарищами. Ведь вы оба сражаетесь за меня со времен Маренго, не так ли?» У него была на редкость обаятельная улыбка, освещавшая его бледное лицо, словно холодное солнце. «Здесь, на Реймсе, сего числа, а именно 14 марта, находится наша ставка». «Прекрасно. А вот Париж. До него по дороге добров 25 лиг. Армия Блюхера стоит к северу, Шварценберга к югу», — говоря это, он тыкал шпагой в карту. «Так вот», — продолжал он, — «чем дальше вглубь страны они зайдут, тем сокрушительней будет мой удар. Они вот-вот двинутся на Париж. Превосходно! Пускай! Мой брат, испанский король, встретит их там со 100-тысячной армией. Я посылаю вас к нему. Вы вручите ему вот это письмо. Я даю вам каждому по копии. Здесь сказано, что я подоспею к нему на помощь не позднее, чем через 2 дня со всеми своими людьми, лошадьми и пушками. Я должен дать армии 48 часов, чтобы прийти в себя, а потом прямо на Париж. Вы меня поняли, господа?» «Ах, если б я мог передать вам, какой гордостью наполнилась моя душа, когда этот великий человек оказал мне такое доверие. Когда он протянул нам письма, я щелкнул шпорами и выпятил грудь, улыбаясь и кивая, дабы он видел, что я прекрасно понимаю его. Он тоже улыбнулся и коснулся рукой меха на моем ментике. Я отдал бы половину своего невыплаченного жалования, только бы моя матушка могла меня видеть в этот миг. «Сейчас я покажу, каким путем вам ехать», — сказал он, снова оборачиваясь к карте. «Вы поедете вместе до Базоша, там вы разделитесь. Один направится в Париж через Ульши и Нейл, другой севернее через Брен, Суассон и Сен-Ли». «Вы что-то хотите сказать, бригадир Жерар?» «Я, конечно, простой солдат, но умею думать и выражать свои мысли. Я начал говорить о славе Франции, об опасности, грозящей ей, но он оборвал меня. А вы, майор Шарпантье? Если мы сочтем этот путь опасным, можем ли мы выбрать другой?» — спросил он. «Солдаты не выбирают, но повинуются». Император наклонил голову, показывая, что не задерживает нас долее, и повернулся к Бертье. Я не слышал, что он сказал, но оба засмеялись. «Ну-с, как вы понимаете, мы, не теряя времени, собрались в дорогу. Через полчаса мы уже ехали по главной улице Реймса, а когда проезжали мимо собора, часы пробили 12. Я ехал на фиалке, той самой серой лошадке, которую Себастьяни так хотел купить у меня после Дрездена. Это самая быстрая лошадь на все 6 бригад легкой кавалерии, и ее обскакал только английский рысак герцога Ровигу. А у Шарпантье была лошадь, на каких обычно ездят конные гренадеры или кирасиры. Поверите ли, спина как кровать, а ноги как столбы. Да и сам он был довольно грузный малый, так что выглядели оба забавно. И все же он с идиотским самомнением подмигивал девушкам, которые махали мне платочками из окон, и закручивал свои безобразные рыжие усы чуть ли не до самых глаз, как будто не я, а он привлекал внимание. Выехав из города, мы миновали сначала позиции своих частей, потом поле вчерашней битвы, которое было усеяно трупами наших бедняк и русских, но еще печальней выглядел наш лагерь. Армия буквально таяла, друзья мои. Грустно. И мы с вами прервемся до понедельника. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.